устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. О суетности славы человеческой. 5 сентября 1947 года, пятница, 13 недели по Пятидесятнице. Вы слышали чтение евангельское о воскрешении Господом Иисусом Христом дочери Иаира, начальника синагоги. Это одно из важнейших чудес Христовых. Удивительно просто сотворил Господь это чудо. Подошел к мертвой девочке, взял ее за руку и сказал: «Девица, встань!» И она поднялась и села. Свидетелями этого чуда были только избранные апостолы Христовы Петр, Иаков и Иоанн и родители этой девочки. Им, родителям, Господь строго сказал: «Смотрите, не сказывайте никому о происшедшем». Почему он запретил говорить повсюду о своем чуде, славить его среди людей? Ему не нужна была слава человеческая. Он действовал в течение всей земной жизни по глубочайшим велениям своего божественного сердца, исполнял то, что от века было предначертано ему исполнить. Он так был углублен в себя и так всецело поглощен величием своих дел, что ему совершенно не нужна была похвала людей, слава людская. Он знал, что ему присуща божественная слава, а таким постоянным запрещением разглашать о чудесах он нас научил тому, что мы не должны гоняться за похвалами человеческими, за славой человеческой. А мы, как любим мы эти похвалы, как жаждем их, как изощряем слух свой, чтобы жадно хватать слова, содержащие нам одобрение, всякое выражение уважения к нам, ничем так не дорожим, как похвалой и славой. Святой апостол Павел говорит, что слава человеческая ничтожна, суетна, и не ее должны мы искать. Мы должны во всем и всегда руководствоваться страхом Божиим и глубочайшими велениями совести нашей. И если так будем настроены, если побуждать будет нас к действию только страх Божий, только желание стать выше в очах Божиих, то не будем искать похвалы человеческой, как не искали ее все святые. Они не только не искали похвал, а избегали их всеми силами, ибо говорили, что похвала и слава вредны душам нашим, что если человек слышит всегда похвалы себе, видит выражение уважения к нему, то считает цель свою достигнутой и ослабевает его рвение о славе Божией, о служении вечной правде. Становится он тщеславным, славолюбивым, а тогда постепенно теряет свое достоинство. Естественным последствием этого бывает уменьшение похвал от людей. Люди чувствуют, понимают,